В этот момент они, наконец, поняли, что могут столкнуться с непобедимым противником во время боевых соревнований. Вскоре Дуань Лин Тянь и другие прибыли в огромный особняк под руководством двух учеников внутреннего круга. На территории особняка имелось много небольших построек, но территории особняка хватало с лихвой, чтобы они все могли поселиться. «Господин, боевые соревнования состоятся только через 3 месяца. Если вам и вашим ученикам скучно, вы можете посетить город Скрытого Тумана», — сказали ученики напоследок. Ян Хуэй кивнул. «Если больше нет вопросов, тогда мы вас оставим». Два ученика внутреннего круга ушли, попрощавшись с ними. Они развернулись и направились прямо к восточной стороне острова Скрытого Тумана. Их миссия состояла в том, чтобы встретить боевого императора и его учеников. По завершению задания они должны сообщить соответствующему лицу в восточном регионе острова, а после сдачи отчета им придется дожидаться следующего боевого императора с его учениками. Здесь жители острова Скрытого Тумана, а также боевые императоры с облачного континента, которые поселились в городе Скрытого Тумана. Как интересно, Дуань Лин Тянь сел на кровать, скрестив ноги, и молча размышлял. «Я посещу город Скрытого Тумана через несколько дней. Хочется посмотреть на его культуру. Среда для культивации на облачном континенте не может сравниться с островом Скрытого Тумана, так как это святой остров Заморья. Такое чувство, что под землей что-то есть. Может ли это быть шахта первородных камней высшего сорта?» Дуань Лин Тянь размышлял, пока сосредотачивался на плотной энергии неба и земли острова. «Шахта первородных камней высшего сорта. В такой шахте добывались только первородные камни высшего сорта. Такого источника первородных камней не существовало на облачном континенте. Хотя на облачном континенте и существовали такие камни, но они происходили из шахт первородных камней высокого сорта, да и то в очень малом количестве. Как ни посмотри, а с шахтой первородных камней высшего сорта даже и сравнивать нечего. Хотя Дуань Лин Тянь предположил, что под островом Скрытого Тумана скрывался источник первородных камней высшего сорта, он не питал к нему интереса. Для него камни высшего сорта играли роль валюты для приобретения материалов и ингредиентов. Ему было все равно, сколько их, лишь бы хватило. Поскольку под островом могут лежать первородные камни высшего сорта, тогда этот остров можно рассматривать как остров сокровищ. Здесь должно скрываться много драгоценных минералов и трав. Я совершу поездку в город Скрытого Тумана через несколько дней и посмотрю, смогу ли я собрать все материалы, необходимые для создания лука и стрел королевского ранга. Я смогу сформировать пламя оружия королевского ранга, как только успешно совершу прорыв к стадии боевого императора. А когда я их получу, то смогу приступить к культивации аэрострелы колосса, что оставил мне отец. Дуань Лин Тянь принял решение в мгновение ока. Затем он снова закрыл глаза, чтобы успокоить свой ум для культивации. Священная форма 9 боевых драконов, форма божественного дракона. Пока он культивировал, то не забывал постигать свои глубокомыслия. 10 дней спустя, Дуань Лин Тянь проснулся. «Я всего лишь в шаге от прорыва на стадию боевого императора. Мне нужно еще немного времени». Глаза Дуань Лин Тяня заблестели, как только он открыл их. Он был уверен в себе. Как только он прорвется, то будет похож на карпа, перепрыгивающего через драконьи ворота. Его культивация совершит колоссальный скачок вперед. Пришло время посетить город Скрытого Тумана. Дуань Лин Тянь вышел из комнаты и покинул небольшой особняк. Казалось, он превратился в молнию, когда летел в город Скрытого Тумана. Глава 1271. Боевое искусство ранга смертных. По дороге в город Скрытого Тумана Дуань Лин Тянь услышал голос в своей голове. «Малыш, как много времени прошло. Я вижу, что твоя душа почти полностью восстановилась». Это сказал Ван Ба. «Моя душа почти восстановилась». Дуань Лин Тянь не ответил Ван Ба, но его глаза загорелись. Вместо этого он спросил: «Это значит, что я скоро верну все воспоминания, верно?» — сказал Ван Ба. «Малыш, ты мне не ответил. Уже почти год прошел с тех пор, как ты заявил, что мне понадобится больше года на восстановление души», — ответил Дуань Лин Тянь. «Как я и ожидал», — с гордостью сказал Ван Ба. «Малыш, теперь ты убедился, на мой взгляд, ты совершил самую что ни на есть глупость, когда решил довериться боевому императору Лин Сюань». Дуань Лин Тянь проигнорировал гордую реплику Ван Ба. Однако вскоре он кое-что вспомнил, поэтому невольно спросил: «Мерзавец, как много ты знаешь о боевом искусстве святого ранга?» «Боевое искусство святого ранга очень редкое в здешних местах. В святой земле боевого дао почти каждый практик культивирует одно из таких искусств», — спокойно ответил Ван Ба. «В святой земле боевого бао только боевое искусство святого ранга может существенно повлиять на способности человека. Искусство ранга смертного – не более чем представление, зрелищное, но бесполезное. Боевое искусство ранга смертных?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен. «Что это такое? Боевые навыки, которые вы все культивируете на континентах смертных, являются боевым искусством ранга смертных», — ответил Ван Ба. «Значит, боевые навыки облачного континента – это боевое искусство ранга смертных?» Губы Дуань Лин Тяня непроизвольно дернулись, когда он услышал слова Ван Ба. Основываясь на его словах, все боевые навыки облачного континента, независимо от ранга, являлись боевым искусством ранга смертных. «Только для вида, тебе не кажется, что ты переходишь черту? Все боевые навыки на нашем континенте, особенно продвинутые боевые навыки небесного ранга, могут значительно повысить способности эксперта», — возмутился Дуань Лин Тянь. «И это не шутка. Он потратил много усилий, чтобы изучить и развить различные боевые навыки из своей техники культивации. Именно так он добился всех своих достижений». Однако слова Ван Ба опровергли все его годы тяжелой работы. Вполне естественно, что он будет недоволен. «Хех, все еще не убедился?» — Ван Ба усмехнулся. «Сопляк, тебе еще предстоит испытать боевое искусство святого ранга. Как только ты им овладеешь, то поймешь, что все твои изученные навыки – показуха. Ты уверен, что не преувеличиваешь?» — спросил Дуань Лин Тянь глубоким голосом после глубокого вздоха. До сих пор он еще не хотел признавать, что боевое искусство ранга смертных только для вида. «Позволь мне сказать тебе вот что. Я предполагаю, что даже лучшее боевое искусство ранга смертных на твоем континенте дает только 10% роста способностей, верно?» — спросил Ван Ба. «10%? Тихо пробормотал Дуань Лин Тянь. Боевой навык, который он культивировал, считался лучшим боевым навыком на облачном континенте. Тем не менее, даже он примерно на 10% увеличивал его силу. Так ты хочешь сказать, что подпитка силы от боевого искусства святого ранга намного выше?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Разумеется», — сказал Ван Ба. «Даже самое слабое боевое искусство святого ранга придает около 20% сил мастеру боевых искусств. Ты уверен?» — недоверчиво спросил Дуань Лин Тянь. «Прирост в разы выше, чем у продвинутого боевого навыка небесного ранга, которым он овладел. Хэймэф, узнаешь правду, когда доберешься до боевого искусства святого ранга в будущем на святой земле боевого дао», — хмыкнул Ван Ба. «Почему я должен ждать святой земли боевого дао? Разве ты не говорил, что ты какой-то там эксперт стадии святого? Разве ты не культивировал раньше боевое искусство святого ранга?» — спросил Дуань Лин Тянь. Он собирался продолжить расспросы, но Ван Ба внезапно прервал его. «Шкет, я знаю, что у тебя на уме. Ты надеешься, что я научу тебя боевому искусству святого ранга. К сожалению, ты будешь разочарован», — сказал Ван Ба. «Хэймэф, и ты смеешь называть себя экспертом стадии святого? Ты не хочешь обучить меня простому боевому искусству святого ранга? Так мелочно», — неохотно сказал Дуань Лин Тянь с насмешкой. «Сопляк, я не пытаюсь мелочиться. Тебе стоит понять, что боевое искусство святого ранга отличается от боевого искусства ранга смертных. Свои нынешние навыки ты мог усвоить из свистков и постулатов, но с боевым искусством святого ранга этот фокус не пройдет. Выучить боевое искусство святого ранга можно только через жетоны святого», — продолжал Ван Ба. «Жетон святого?» — Дуань Лин Тянь впал в замешательство. В то же время что-то мелькнуло у него в голове, и он подумал о некоем нефритовом жетоне, том самом, который оставил ему скупой отец. В нефритовом жетоне скрывался манускрипт боевого искусства святого ранга. Может ли то нефритовый жетон оказаться жетоном святого? Но вскоре из разглагольствований Ван Ба он понял, что его догадка оказалась верной. Боевые искусства святого ранга, как правило, хранятся в жетонах святого. Если ты хочешь культивировать определенное боевое искусство святого ранга, то сперва необходимо найти жетон святого с описанием соответствующего боевого искусства, — говорил Ван Ба. «Вот почему я не могу научить тебя какому-нибудь боевому искусству святого ранга независимо от того, сколькими владею. Тебе нужно самостоятельно получить жетон святого, чтобы приступить к их культивации. Единственное, нужно выпустить свою духовную энергию в жетон святого, чтобы открыть для себя боевое искусство святого ранга и культивировать его шаг за шагом. А когда ты изучишь его в мастерстве, то и жетон святого станет для тебя бесполезным. Добавил Ван Ба, должен ли я хранить жетон святого при себе, пока не овладею боевым искусством в мастерстве? Дуань Лин Тянь нахмурился. Разве оно не прорастет как семя в голове, когда духовная энергия проникает в жетон, чтобы получить необходимую информацию? Откуда у тебя такая идея? Презрительно высказался Ван Ба. Кто-то, должно быть, обманул тебя. Сопляк, сегодня я преподам тебе важный урок. Независимо от того, насколько эксперт способный, ему не удастся за короткое время выучить боевое искусство от и до. Каждый должен изучать и развивать боевое искусство святого ранга шаг за шагом. В мое время даже людям с выдающимися способностями к пониманию требовалось 2-3 года, чтобы освоить самое слабое боевое искусство святого ранга. Конечно же, когда он получал жетон святого, то культивировал боевое искусство до стадии мастерства, сказал Ван Ба. Вместо того, чтобы культивировать ее, разве нельзя запомнить все сведения из жетона святого, а после приступить к постепенному овладеванию? Жадно спросил Дуань Лин Тянь с ухмылкой на лице. Невозможно, Ван Ба сказал с убеждением. Практик может видеть только часть боевого искусства святого ранга, когда изучают жетон святого своей духовной энергией. Они смогут увидеть другие части боевого искусства только тогда, когда изучат базу. Поэтому стоит постигать его шаг за шагом. В тот день, когда они получат всю информацию из жетона святого о боевом искусстве, то значит овладели им в мастерстве, терпеливо объяснил Ван Ба. Должны же быть исключения, верно? Может быть, есть некоторые жетоны святого, которые позволяют нам получить боевое искусство святого ранга сразу, чтобы запомнить и культивировать его позже, спросил Дуань Лин Тянь. Такой жетон святого не может существовать. Мне все равно, кто тебе это сказал, но я знаю точно, что тебя обманули, спокойно сказал Ван Ба. Обманули? Дуань Лин Тянь никак не прокомментировал его реплику, но имело смысл поверить его словам. Дело в том, что он запомнил всю информацию о аэростреле колосса, не пропустив ни слова, хотя он еще не начал ее культивировать, но он сможет успешно ей овладеть, даже если выбросит жетон святого. Просто все сведения и методы культивации боевого искусства плотно засели в его разуме, как прорастающее семя, когда он влил в жетон свою духовную энергию. Теперь он не сможет забыть, даже если захочет. Способность полностью запомнить боевое искусство святого ранга из жетона святого. Может, этой особенностью обладаю только я? Это была единственная догадка Дуань Лин Тяня. Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался. Ведь, по словам Ван Ба, что-то подобное просто невозможно. Будет здорово, если я смогу получить еще один жетон святого. Тогда я смогу проверить свою теорию, подумал Дуань Лин Тянь. Если он действительно обладал такой особой способностью, то сможет запомнить методы культивации любого боевого искусства святого ранга, как только вложит в жетоны свою духовную энергию. Его мысли погрузились в хаос. Хаэм, вскоре он пришел в себя и успокоился свое возбуждение. Он пришел в себя, когда ореол большого города предстал перед его глазами. Надвигающийся город, скрытый за мрачным туманом, напоминал большой дворец в стране чудес. Так это и есть город скрытого тумана. Пока Дуань Лин Тянь смотрел на большой город, он увидел трех человек, скрытых туманом, которые также направлялись в сторону города. По очертаниям он определил, что в город летели три женщины. Почему их спины выглядят так знакомо? Дуань Лин Тянь подумал, что видел двух из трех женщин раньше. Глава 1272. Воссоединение. Два знакомых силуэта удалялись все дальше и дальше. Дуань Лин Тянь наконец пришел в себя, когда они исчезли в городе скрытого тумана. Кто они такие? Дуань Лин Тянь нахмурился. На его лице было написано замешательство. Он отбросил мысли в сторону и погнался за ними. Казалось, он хотел узнать, кто именно они такие. Если бы ему показалась знакомой лишь одна из них, он бы просто махнул рукой, посчитав подобной просто игрой тумана. Но два знакомых человека – уже не совпадение. Возможно, он знаком с двумя дамами с красивыми телами. Словно он знал их раньше, да еще и весьма близко. В этот момент он ясно чувствовал, как бьется его сердце. Оно билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Однако, когда он вошел в город скрытого тумана, то не смог их найти. Похоже, они тоже прибыли с южного региона острова, а значит, что трех женщин привел на остров боевой император или демонический император с облачного континента, предположил Дуань Линтянь. Когда он прибыл на остров скрытого тумана ранее, он узнал от двух учеников внутреннего круга, что на южной стороне острова они поселяли гостей, но сейчас преимущественно все гости острова, боевые императоры и их ученики, что будут участвовать в соревнованиях, которые состоятся через месяц. Город скрытого тумана полнился суетой. Сама атмосфера города никоим образом не отличалась от больших городов облачного континента. Дуань Линтянь несколько раз прошелся по городу, но его усилия оказались напрасны. Он не мог найти тех двух девушек, которые казались ему очень знакомыми. «Забудь, если они здесь для участия в соревновании, я увижу их снова рано или поздно. Тогда то я и узнаю, знаем мы друг друга или нет», Дуань Линтянь подумал про себя. Оставалось еще довольно много времени до начала боевых соревнований скрытого тумана. «Пройдусь по городу пока. Вдруг удастся найти материалы для изготовления лука и стрел королевского ранга. До начала соревнований я должен успеть прорваться на стадию боевого императора. Я определенно смогу поднять свои способности выше при помощи лука и стрел королевского ранга, вместе с аэрострелой колосса». С тех пор, как Дуань Линтянь узнал от Ван Ба о том, насколько сильно святое искусство святого ранга, его настойчивость в отношении желания приступить к культивации аэрострелы колосса постоянно росла. Он отчаянно хотел приступить к культивации как можно скорее. «Если я увеличу свою силу, то смогу занять более высокий рейтинг в соревнованиях. Чем выше рейтинг, тем больше святых камней», — подумал Дуань Линтянь, когда его глаза сверкнули. «Если он получит больше святых камней, то развитие по стадии боевого императора пройдет более быстро. В конце концов, святые камни являлись предметами, которые могли повысить развитие боевого императора. Они драгоценное и бесценное сокровище. Он отчаянно нуждался в святых камнях, а тем временем он шустрее начал рыскать по городу в поисках материалов. Тем временем три девушки стояли возле аптекарского магазина слева от главной дороги, мимо которого Дуань Линтянь тоже определенно пройдет. Две девушки сопровождали женщину в лазурных одеяниях. Сама женщина смотрела на пузырек с лекарственными пилюлями. «Сестра Фейер, все именно так, как ты и сказала. Те два раздражающих типа действительно не осмеливаются флиртовать с нами, когда старшая Сюй рядом», — сказала девушка, больше напоминающая чистый лотос, выросший в деревенских условиях. Девушка в фиолетовых одеяниях рядом с ней улыбнулась. Ее красивая улыбка, казалось, могла очаровать всех, что затмило все вокруг в ее окружении. Чтобы избавиться от двух раздражающих мух, она попросила старшую Сюйжун, личную ученицу боевого императора Юхань, сопровождать их сегодня. Из-за присутствия Сюйжун, две надоедливые мухи не осмеливались приблизиться к ним, не говоря уже о том, чтобы флиртовать с ними. Хаэм, внезапно Ли Фэй инстинктивно повернулась в сторону выхода из магазина. Она не разглядела его отчетливо, но увидела человека в фиолетовых одеяниях, что прошел мимо их магазина. Хотя она и не увидела ясно его лица, ее непроизвольно бросило в дрожь. «Нек, негодяй», она дрожала по той причине, что тот человек показался ей ужасно знакомым. Ей много раз снился этот парень, он появлялся в ее снах, это почти сводило ее с ума. «Сестра Фейер, может ты ошиблась, как такое возможно, чтобы молодой мастер?» Кэр выглянула из магазина, но она не увидела никого знакомого. Она подумала, что Ли Фэй просто почудилась. Она думала, что хоть ее молодой мастер выдающийся человек, он не мог находиться здесь. Где они сейчас? Остров скрытого тумана. Как один из святых островов, остров скрытого тумана расположен далеко на севере облачного континента. Даже путешествие боевого императора сопровождалось риском до острова скрытого тумана. Боевые императоры посредственных способностей по пути даже помереть могли. В океане морского региона охотились не только могучие свирепые звери, но еще и демонические императоры. Им удалось благополучно прибыть благодаря защите от своего мастера, боевого императора Юхань. Так вот, Ли Фэй сказала, что ее молодой мастер где-то здесь. Она не могла поверить, пока не увидит его собственными глазами. Свист. Порыв ветра пронесся мимо, заставляя шелковистые волосы Кэр затрепетать на ветру. Он обрамлял ее почти идеальное лицо. В этот самый момент она словно превратилась в фею, спустившуюся с небес на землю. «Сестра Фэйер», она заметила, что Ли Фэй оставила ее, Когда пришла в себя, Ли Фэй вышла из магазина травяных лекарств и понеслась за тем человеком. Кэр немедленно погналась за ней. Между тем, их старшая Сюйжун отреагировала мгновенно и погналась за ними, когда заметила их внезапный уход. Вскоре она догнала Кэр и сразу увидела Ли Фэй. К ее удивлению, ее младшая Ли Фэй, которая обычно вела себя послушно, преградила кому-то путь. Она встала на пути у молодого человека в фиолетовом одеянии. Его спина, Кэр задрожала, когда она увидела спину молодого человека еще до того, как смогла ясно разглядеть его лицо. Она стояла как вкопанная, как будто ее ноги наполнились свинцом. «Нек, негодяй, это действительно ты». В этот момент Ли Фэй медленно подошла к молодому человеку. Она не обращала внимания на осуждающие взгляды людей, которые наблюдали за ней. На ее необычайно красивом лице сверкала радость, которую она не могла скрыть. Слезы радости также текли по ее щекам. Прошло слишком много времени. Наконец-то она встретила его. Человек, за которого она, Ли Фэй, держалась всей своей жизнью. Она готова пожертвовать ради него всем, включая и свою жизнь. Плача от радости, она снова спросила его: «Негодяй, почему ты здесь? Кто? Кто ты такая?» Но стоило ей услышать вопрос, как улыбка застыла на ее губах. Этот голос принадлежал Дуань Линтяню. В этот момент Дуань Линтянь в замешательстве смотрел на Ли Фэй. Девушка хоть внешне и казалась ему знакомой, но он ее не узнавал. «Ты не узнаешь меня?» Ли Фэй сильно побледнела. Ей только что удалось прийти в себя, но она снова начала дрожать. Слезы текли по ее лицу, как проливной дождь. Она не ожидала, что мужчина, которого ей так не хватало, даже не узнает ее. Он забыл о ней. В этот момент Ли Фэй чувствовала, как ее сердце разрезали на миллион кусочков. Боль и агония распространились по всему ее телу и душили ее. Плеск. В конце концов, Ли Фэй больше не могла выносить кипящую в ее теле кровь. Ее вырвало кровью, отчего она побледнела еще больше. Ее боль заставляла многих чувствовать себя несчастными. Сестра Фэйер. В этот момент Кэр, наконец, пришла в себя, и она немедленно подбежала к ней. Она поддержала дрожащую девушку, которая, казалось, вот-вот упадет в любой момент. «Кэр, негодяй, он не узнает меня», — дрожащим голосом прошептала Ли Фэй, когда Кэр обняла ее. Ее голос дрожал так сильно, как будто ей было очень холодно. Она вообще не могла нормально говорить. Глаза Кэр покраснели, когда она услышала ее и посмотрела на Дуань Линтяня. Прежде чем она успела заговорить, Дуань Линтянь почувствовал неизвестную боль и схватился за грудь. Его лицо слегка побледнело, когда он посмотрел на двух девушек, стоящих перед ним. «Кто? Кто вы обе? Почему я нахожу вас обеих такими знакомыми? И почему? Почему я чувствую мучительную боль в своем сердце?» Голос Дуань Линтяня слегка дрожал, пока он говорил: «Молодой мастер, вы забыли о Кэр?» Глаза Кэр покраснели еще больше, когда она услышала вопрос Дуань Линтяня. Слезы текли по ее чистому и прекрасному лицу. Люди, которые смотрели на них, чувствовали боль в своих сердцах. Это отродье. Как он может так расстраивать этих двух девушек? Он просто мерзкий ублюдок. Такого неблагодарного мерзавца нужно хорошенько отпинать. Многие люди смотрели на Дуань Линтяня. Они были в ярости от жестокого обращения Дуань Линтяня с двумя девушками. Когда люди осуждали Дуань Линтяня, а Ли Фэй и Кэр смотрели на него в отчаянии, он выдавил из себя улыбку и сказал извиняющимся тоном: «Просто я потерял воспоминания». Лишился воспоминаний. Ли Фэй и Кэр перестали плакать, когда услышали реплику Дуань Линтяня, но тут же в их сердцах промелькнула вспышка надежды. Глава 1273. Раздражающие мухи. В этот самый момент настроение девушек изменилось от одного конца спектра к другому. Перемена была похожа на восхождение из ада в рай. Их мужчина не забывал о них, просто пострадал от амнезии. «Негодяй, как ты потерял память? Молодой мастер, что именно произошло?» Ли Фэй и Кэр с беспокойством поинтересовались у Дуань Линтяня. Когда они узнали, что их мужчина ненамеренно забыл о них, отчаяние ушло, оставив только беспокойство. Глядя на двух девушек, что смотрели на него с беспокойством, сердце Дуань Линтянь застучало еще сильнее. Он мог сказать, что они искренне беспокоились о нем. Их чувства настоящие, и они не притворялись. «Раньше у меня были друзья». Дуань Линтянь очень хотел восстановить эту часть своей памяти, разглядывая девушек. Хоть он и восстановил огромный кусок памяти, самая важная часть осталась нетронутой. Одна из них включала в себя этих двух девушек, которые, казалось, имели необыкновенные отношения с ним. Не могли бы вы рассказать мне, какие у нас были отношения? Я чувствую, что вы обе кажетесь мне очень знакомыми и близкими. Как будто вы обе моя семья. Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на Ли Фэй и Кэр, задав свой вопрос тихим тоном. Даже Дуань Лин Тянь не понял, что его тон смягчился. Теперь его глаза были нежны, как струящаяся вода. Мы твои невесты. Ли Фэй посмотрела на Дуань Лин Тянь с любовью и предвкушением, желая увидеть, сможет ли ее напоминание заставить его вспомнить прошлое. Невесты? Дуань Лин Тянь остолбенел. Люди, наблюдавшие за происходящим, ахнули. Эти две прекрасные леди, его невесты, несправедливо. Впервые в жизни вижу такую красавицу, да еще и двух. Но обе они его невесты. Если бы я мог заменить его, то был бы готов стать им, даже если умру через месяц. Прохожие уставились на Дуань Лин Тяня с завистью и ревностью. Они жаждали заменить его. Значит, он, жених младший Ли и младший Кэр, Сюйжун стоял рядом и не мигая смотрела на Дуань Лин Тяня, испытывая волнение. По ее сведениям, ее мастер приняла обеих девушек в личные ученицы сугубо ради того, чтобы добраться до их жениха. Естественно, она понятия не имела, что задумал ее мастер. Тем не менее, она полагала, что ее мастеру что-то нужно от их жениха. Ничего другого ей пока в голову не приходило. Дуань Лин Тяню потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он только спросил, сделав глубокий вдох: «Вы обе мои невесты?» Хотя он верил тому, что сказала Ли Фэй, он хотел быть абсолютно уверенным в такой шокирующей информации. Итак, у него уже была невеста. И не одна, а две. «Да», Ли Фэй кивнула. Выражение ее лица осталось прежним, хотя она только что призналась, что его невеста на глазах у стольких людей, как будто эти люди не существовали для нее. Однако Кэр по натуре гораздо более застенчива, чем она. Ее щеки покраснели, как будто с них вот-вот капнет кровь. Дуань Лин Тянь не знал, что сказать, услышав подтверждение от девушки. Хоть она и подтвердила, что они обе его невесты, но он совершенно не мог ничего вспомнить. Все, что он чувствовал в этот момент, две девушки очень знакомые и близкие ему. Он совершенно не мог вспомнить, через что они прошли вместе. Дуань Лин Тянь огляделся и почувствовал себя неловко, словно за ними наблюдали, как за обезьянами в цирке. «Давайте найдем место, где можно в тишине обсудить мое прошлое. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь вспомнить. Мне тоже есть о чем тебя спросить». Тут же согласилась Ли Фэй. Хотя Кэр ничего не сказала, она послушно кивнула. Будучи женщиной, она слушала и повиновалась всему, что говорил Дуань Лин Тянь. Прошли годы, и хотя Ли Фэй и Кэр сильно выросли в своих способностях, они совсем не изменились, когда дело доходило до любви, которую они испытывали к Дуань Лин Тяню. Он стал человеком, которому они посвятили свою жизнь. Он единственный мужчина, которого они когда-либо хотели. Младшая Ли, младшая Кэр, так он тот жених, о котором вы обе всегда говорили. Внезапно раздался голос. Дуань Лин Тянь, Ли Фэй и Кэр остановились и повернулись в сторону задавшего вопрос человека. Старшая Сюй, Ли Фэй и Кэр сразу же поприветствовали женщину, что вышла из толпы к ним. Дуань Лин Тянь видел перед собой женщину в лазурном платье. Он помнил, что Ли Фэй и Кэр по пути в город летели втроем. Видимо, они прилетели с этой женщиной. Негодяй, это старшая Сюй. Ли Фэй представила ее Дуань Лин Тяню. Старшая Сюй. Хотя Дуань Лин Тянь не мог вспомнить Ли Фэй и Кэр, но раз они обе подтвердили статус его невест, он не стал колебаться и поприветствовал их старшую. «Я знаю только, что ты жених младшей Ли и младшей Кэр. Как мне следует обращаться к тебе?» Сюйжун спросила у Дуань Лин Тяня, глядя на него с улыбкой. «Можешь звать меня Дуань Лин Тянь?» Дуань Лин Тянь кивнул головой. «Дуань Лин Тянь, я запомню, но я слышал от младших, что ты родом с южного региона внешних земель облачного континента». Сюйжун посмотрела на Дуань Лин Тяня и с любопытством спросила: «Как ты здесь оказался?» «Для участия в боевых соревнованиях скрытого тумана», — ответил Дуань Лин Тянь. «Понятно». Удивление промелькнуло в глазах Сюйжун, но следом она спросила: «С каким боевым императором ты прибыл на остров?» «Боевой император Лин Сюань», — ответил Дуань Лин Тянь. Сюйжун кивнула и повернулась к Ли Фэй и Кэр. «Младшая Ли, младшая Кэр, вы не виделись с ним много лет. Вам надо наверстать упущенное. Я уведомлю мастера». «Спасибо, старшая Сюй», — радостно ответили девушки. «Ну ладно, я не буду задерживать вашего жениха. Я вернусь в южный регион острова». Сюйжун ушла. Многие прохожие начали перешептываться между собой после ухода Сюйжун. Значит, они с облачного континента. Они пришли ради боевых соревнований. Видимо, их сюда привели боевые императоры или демонические императоры. В этот момент многие из них выяснили личности Дуань Лин Теня и двух девушек. Негодяй, пошли. Ли Фэй взяла КР за руку и обратилась к Дуань Лин Теню. Он кивнул. Когда все трое собрались уходить, их остановил крик. «Держите его!» Крик напоминал гром, что пришли сверху. Все разом повернулись в сторону владельца крика. Кричали двое мужчин средних лет, что яростно спустились с неба. По их выражениям лиц становилось очевидно, что у них недобрые намерения. Ученики внутреннего круга. Многие из прохожих приняли серьезный вид, а некоторые даже испытали страх. Стоило им заметить жетоны внутренних учеников у них на поясах. «Опять вы!» Ли Фэй презрительно изогнула бровь. «Чего вы хотите от нас?» КР выглядела немного испуганно. Два ученика внутренних круга острова Скрытого Тумана оказались тем же самым дуэтом, что преследовал девушек с самого их появления на острове. И КР, и Ли Фэй ненавидели этих двух учеников внутреннего круга от всего сердца. Между тем, Дуань Лин Тянь просто холодно взглянул на двух учеников. Похоже, ему было наплевать на обоих. Ученики внутреннего круга приземлились рядом с Дуань Лин Тянем и двумя девушками. Они не ответили КР. Вместо этого они долго и пристально смотрели на Дуань Лин Теня. Один из мужчин произнес двусмысленно. «Мне было интересно, почему младшие сестры были так холодны к нам. Так значит, у них уже есть жених». Другой мужчина посмотрел на Дуань Лин Тянь и усмехнулся с ревностью и ненавистью. «Обе младшие сестры красивы, и ты, безусловно, тоже красив. Что такого сделал этот мальчик, что заслужил вашу любовь?» Оба ученика следили за двумя девушками с тех пор, как они покинули южный регион острова, но не осмеливались подойти к ним, пока рядом находилась Сюйжун. Тем не менее, они никогда не думали, что станут свидетелями такой раздражающей сцены, пока тайно наблюдали за ними. У двух несравненных красавиц, которых они желали, уже был жених. Более того, один жених на двоих. Они больше не могли сдерживать свой гнев, когда поняли, что жених двух девушек оказался простым мальчиком. Они совершенно не скрывали ни своей ревности, ни гнева. Кем он себя возомнил? Простой мальчишка, красота которого выше среднего обывателя их мира, но по какому праву он заслужил этих двух красавиц? Они не хотели сдаваться. Кроме того, их бесил тот факт, что обе красавицы предпочли сопливого мальчишку вроде него. Ученик внутреннего круга посмотрел на Дуань Лин Теня с презрением. «Младшие сестры, позвольте мне сказать вам, большинство таких приятных на вид мальчишек приятны для глаз, но они бесполезны. Если вы ищете мужчину, то должны найти того, кто сможет защитить вас и обеспечить безопасность», — посоветовал он Ли Фэй и КР, глядя на них с недобрыми намерениями. «Да кем ты себя возомнил? Какое отношение к тебе имеет наш вкус в мужчинах?» — возмутилась Ли Фэй. В то же время, она сделала шаг вперед и встала рядом с Дуань Лин Тянем. Она держала его за руку и тесно прижималась к его плечу. Глава 1274. Пес. КР последовал ее примеру и встала по другую сторону от плеча Дуань Лин Теня. Она протянула ладони и взяла Дуань Лин Тянь за руку. Однако она не опиралась на плечо Дуань Лин Теня, как Ли Фэй, поскольку чувствовала себя более робкой. Сразу же Дуань Лин Тянь почувствовал, как два свежих, ароматных запаха ворвались в его нос, что сделало его расслабленным и счастливым. Демонстративные поступки девушек вызвали у наблюдателей удивление. Им не терпелось узнать, как отреагируют ученики внутреннего круга. Сами ученики внутреннего круга помрачнели. «Пошли!» – тихо позвал Дуань Лин Тянь двух девушек, и затем они поднялись в воздух, готовясь уйти. Однако два ученика внутреннего острова преградили им путь в ту же минуту, как они поднялись в воздух. «Что ты делаешь?» — холодно крикнула Ли Фэй с выражением гнева. Она просто хотела найти тихое место и поговорить со своим мужчиной о его переживаниях после воссоединения с ним. Трудно не рассердиться, когда две назойливые мухи помешали ей в такой момент. КР тоже выглядела недовольной. В первый раз Дуань Лин Тянь заставил себя окинуть взглядом обоих учеников, но после приказал негромким, но бесспорным тоном: «Исчезните. У тебя довольно вспыльчивый характер». Насмешливо усмехнулся один из учеников внутреннего круга. «Мальчик, я хочу узнать, как такой мальчик вроде тебя смог заполучить двух таких красавиц?» «Вот именно. Тебе придется доказать свою силу, если ты хочешь завоевать им», — эхом отозвался другой ученик. «Что за чушь вы несете? Мы оба верим в него. Какое это имеет отношение к вам? Почему он должен доказывать вам свою силу? Вспыхнула Ли Фэй. Молодой мастер попросил вас исчезнуть. Разве вы его не слышал? Даже обычно добродушная Кэр не сдержалась от возмущения. Прохожие все более странными взглядами посмотрели на двух учеников. Заметив такое внимание на себе, ученики внутреннего круга помрачнели еще больше и еще сильнее разозлились на Дуань Линтяня. «Младшие сестры, не говорите так, вы не ведаете о многих вещах ввиду неопытности. Как старшие, мы увидим это более ясно, чем вы». Один из учеников внутреннего острова посмотрел на Дуань Линтянь с холодным блеском в глазах и произнес слово в слово. «Этот слабенький мальчишка недостоин вас, не обманывайтесь его внешностью». Не дожидаясь ответа от Ли Фэй, другой ученик с усмешкой посмотрел на Дуань Линтяня. «Ты смеешь требовать нас убраться, а сможешь ли заставить нас? Почему обе младшие сестры полюбили тебя и стали твоими невестами?» Мгновенно, после того как ученик внутреннего круга закончил свою фразу, его одежда затрепетала, его рвущаяся наружу первородная энергия превратилась в молочно-белое пламя. Как только появилось молочно-белое пламя, оно превратилось в разноцветное пламя энергии. «Вот именно, я бы тоже хотел посмотреть, насколько ты силен», — поддержал товарища другой ученик, выпуская на волю свою силу. Когда двое учеников приготовились атаковать, выражение лица Ли Фэй изменилось, а затем она холодно пригрозила. «Он такой же, как и мы. Он также гость острова Скрытого Тумана. Боевой император за его спиной не позволит вам уйти, если вы посмеете прикоснуться к нему хоть пальцем». На острове не проявлялся феномен воплощения энергии неба и земли, но Ли Фэй все равно понимала, что не сможет противостоять двум ученикам внутреннего круга. То же самое касалось и Кэр. Что касается Дуань Линтяня, вероятно, он, как и они, просто захотел присоединиться к веселью и понаблюдать за соревнованиями и боями. Самое большее, он мог быть обычным учеником боевого императора, и наверняка он не сумеет справиться с двумя учениками внутреннего круга, эквивалентных по статусу ученикам боевого императора. Она не осмеливалась думать о том, что он личный ученик боевого императора. За время расставания они сами столкнулись с несколькими удачными возможностями, но обладали силами лишь боевых монархов 7 и 8 уровней. Подсознательно она не думала, что ее мужчина намного сильнее их. «Младшая Ли Фэй, не волнуйся, мы просто хотим спарринга с ним, мы его не убьем». Один из учеников внутреннего круга ярко улыбнулся. Чем больше Ли Фэй так себя вела, тем больше он думал, что она нервничала, и тем более он убеждался, что она не верила в силу своего жениха. От этих мыслей у него слегка распухла голова. «Хотя мы не убьем его, у ног и рук нет глаз. Если мы случайно уничтожим его Дантянь, то думаю, что поддерживающий его боевой император ничего не скажет», — сказал другой ученик. Своими словами он выражал свое намерение предельно ясно. «Даже если он не сможет убить Дуань Линтяня, он уничтожит его Дантянь и сделает его калекой. По его мнению, Ли Фэй и Кэр определенно откажутся от него, когда этот красивый мальчишка лишится своей культивации. Тогда у них появится шанс завоевать Ли Фэй или Кэр. Ха-ха». «Вот так», — искренне рассмеялся другой ученик. Он явно гордился собой. «Как ты смеешь?» Ли Фэй и Кэр одновременно отпрянули от Дуань Линтяня. Они сделали шаг вперед и встали перед ним, чтобы прикрыть его собой. «Любой, кто хочет причинить боль моему мужчине, должен перешагнуть через мой труп». Девушки выпустили свои первородные энергии вместе с постигнутыми глубокомыслиями. Они холодно посмотрели на двух учеников внутреннего круга, продемонстрировав свою решимость. Вдруг кто-то не удержался и крикнул: «Победитель в жизни! Дуань Линтянь – абсолютный победитель в жизни!» Тот человек выражал зависть из глубины его сердца. Большинство людей вокруг очень внимательно следили за развитием событий, поэтому запомнили, что парня звали Дуань Линтянь. Он действительно победитель в жизни. Мало того, что у него две великолепные невесты, но они даже готовы умереть за него. Это уже благословение от развития из прошлой жизни, раз он встретил такую женщину, да еще и двух. Я так завидую. Все мужчины в толпе позеленели от зависти, глядя на Дуань Линтяня. В их сердцах горело едкое пламя ревности. Поскольку Ли Фэй и Кэр решили встать перед Дуань Линтянем и защитить его, словно готовы даже жизнь свою положить, но защитить, оба ученика внутреннего круга резко помрачнели. Осмелятся ли они убить Ли Фэй и Кэр? Ответ очевиден, определенно нет. Окажись они в уединенном месте и в какой-нибудь глуши, то тогда может и смогли, но потом пришлось бы заметать следы, чтобы их боевой император не смог обвинить их. Однако сейчас, когда вокруг так много наблюдателей, они не посмеют убить девушек, даже если их храбрость возрастет стократно. Они посмотрели друг на друга и увидели эмоции страдания. Однако один из них выглядел задумчиво, как будто он придумал стратегию. Ли Фэй и Кэр напряглись, когда увидели их взгляды. Хотя они не знали, что их противник замышляет что-то против них, они не желали сдаваться. Один из мужчин сначала уставился на Дуань Лин Тяня, а затем насмешливо воскликнул. «Вот черт, ты действительно мальчик для манекена. Тебе суждено прятаться за женщинами всю оставшуюся жизнь, независимо от того, выживут ли они». Как будто они обсудили сценарий заранее, другой ученик внутреннего круга поддержал его. «На твоем месте я бы вырыл яму и спрятался. Мне бы стало стыдно за себя, как за мужчину. Если уж на то пошло, то он вовсе не мужчина», — продолжал первый ученик, соглашаясь. Пока двое учеников внутреннего круга громко говорили, выражения лиц девушек становились все более угрюмыми. «Негодяй, не обращай на них внимания. Да, молодой мастер, они специально провоцируют вас. Просто проигнорируйте их». Немедленно обратились обе девушки к Дуань Лин Тяню. Хотя они действительно намеренно провоцировали Дуань Лин Тяня, наблюдатели тоже посмотрели на парня. Эти взгляды выражали либо иронию, либо насмешку, либо презрение. Никто не желает общаться с мужчиной, что прячется за женщинами. Трус, мусор. Два ученика внутреннего круга подлили масла в огонь, как будто им не терпелось увидеть, как разразится хаос. Ты единственный, кто может упасть так низко. Как по мне, лучше прячься все время под их юбками. Так безопаснее. Дуань Лин Тянь до сих пор сохранял спокойствие, что только раззадоривало двух учеников. Они более мотивированно по очереди издевались над ним и попирали его достоинства. Они преследовали лишь одну цель – спровоцировать Дуань Лин Тяня. Пусть он возьмет инициативу в свои руки и нападет на них. Тогда им выпадет шанс уничтожить Дань Тянь парня и превратить его в бесполезного мусора. Вы двое, хорош уже лаять. Наконец, Дуань Лин Тянь решил ответить. Он медленно протянул мизинец и поковырял им в ушах, небрежно говоря: «Я впервые вижу псов, которые могут лаять так долго». В своей реплике он особенно выделил слово «псов». Вжух! Он взорвал атмосферу одним предложением и вызвал шум среди зрителей. Презрительные и насмешливые взгляды теперь обратились в сторону двух учеников, желая узнать, как же они отреагируют. В конце концов, они деградировали, как собаки. Глава 1275. Дуань Лин Тянь наносит удар. Псы, этот бесполезный мальчик только что назвал их псами. В тот же миг два ученика внутреннего круга почувствовали, что их гнев берет вверх, почти лишая самоконтроля. «Мальчик, ты хочешь сдохнуть?» Они пришли в ярость, а их сила взорвалась и заставила воздух заребить. Волны энергии вырвались наружу вместе с серией воздушных взрывов, словно детонирующие мины. Казалось, воздух превратился в порыв бушующего ветра, устремившийся во всех направлениях. Почти разъяренные ученики внутреннего круга больше не думали о Ли Фэй и Кэр. Их одеяния развивались по ветру под действием прилива силы. Свист, свист. Два силуэта обратились вспышками молнии и устремились прямо к Дуань Лин Тяню. Они не выдержали. Хотя большинство зрителей не могли разглядеть их движений, но после их исчезновения несложно догадаться о последующих событиях. А теперь нам надо кое-что проверить. В то время как многие из них стремились увидеть, как разразится хаос, они отодвинулись подальше, чтобы наблюдать за ситуацией издалека и не вмешиваться. В то же время, Дуань Лин Тянь неторопливо переместился, когда два ученика внутреннего круга бросились к нему на ошеломительной скорости. Когда он двинулся, он появился перед Ли Фэй и Кэр, которые стояли рядом друг с другом и хотели защитить его. Ли Фэй и Кэр увидели вспышку света, прежде чем знакомая спина появилась перед ними. Безумно быстро ошеломились обе девушки. «Твои усилия тщетны», — последовал равнодушный голос, когда они слегка пришли в себя. Бах! А-а-а-а! В то же время они услышали громкий хлопок, за которым последовал ужасный крик. Нет, если быть точным, то два ужасных крика разорвали воздух. Трудно различить конкретно два крика, потому что они раздались одновременно. Когда они посмотрели в сторону источника криков, они увидели, как два ученика внутреннего круга грохнулись о землю с грохотом. Сила в их телах мгновенно исчезла, как будто ее никогда и не существовало. Нет, нет, мой Дань Тянь, ты безжалостен, ты ужасно безжалостен. Вскоре зрители, в том числе Ли Фэй и Кэр, увидели, что ученики продолжали кататься по полу, непрерывно крича от боли. Вскоре они заскрежетали зубами, глядя на молодого парня в фиолетовых одеяниях, который парил в воздухе, как будто на смертельного врага, что убил их отца и похитившего их жен. Многие люди пришли в себя и отреагировали. Их дантини были уничтожены. Раньше они говорили, что хотят уничтожить дантянь других людей. Кто бы мог подумать, что наоборот уничтожат их дантини. Дуань Линтянь ужасающе силен. Я даже не уловил, как он двигался. Я тоже. Я все время смотрел на него, но не заметил, что он сдвинулся с места. Среди наблюдателей поднялся шум. Когда они снова посмотрели на Дуань Линтяня, то прониклись страхом и восхищением. В это время Ли Фэй и Кэр переглянулись, отметив как страх, так и благоговение. Дуань Линтянь полностью игнорировал испуганные взгляды окружающих людей и свирепый взгляд двух учеников внутреннего круга, позвал Ли Фэй и Кэр за собой. «Пойдем». Обе послушно кивнули. Одновременно они испытали любопытство. Они были неразрывно заинтересованы в опыте своего мужчины на протяжении многих лет. Судя по его силе, он сравним с могуществом личного ученика боевого императора на облачном континенте. Такая сила определенно эквивалентна основным ученикам острова Скрытого Тумана. Естественно, он мог легко уничтожить двух учеников внутреннего круга. Когда все трое улетели, прохожие провожали их взглядами. Ранее Дуань Линтянь мог легко убить двух учеников внутреннего круга, если бы захотел. Однако он этого не сделал. Если он оборвет их жизнь, то присутствующие будут обязаны сообщить эту новость высшим должностным лицам острова Скрытого Тумана. Тогда старейшина острова Скрытого Тумана определенно придет в ярость. В конце концов, если ученик внутреннего круга их острова погибнет непосредственно на острове, то подобное будет сравнимо с унижением. Тем не менее, Дуань Линтянь не боялся ни одного старейшины острова Скрытого Тумана. Он всегда мог убежать, даже если не мог сравниться с противниками, которые могли не успеть вовремя среагировать. Но если он так поступит, то точно потеряет возможность заполучить приз за боевые соревнования Скрытого Тумана, Святой Камень. Такого исхода он не желал. Для него жизнь двух учеников внутреннего круга гораздо менее важна, чем Святой Камень. Поэтому он пощадил их жизни, но разрушил их дантянь, чтобы превратить их жизнь в живой ад. Сегодняшний инцидент произошел из-за того, что они спровоцировали его и даже публично объявили, что уничтожат его дантянь. Таким образом, его действия можно рассматривать как самозащиту. Даже если люди с острова Скрытого Тумана сошли с ума, старшие не посмеют придраться к нему публично. В конце концов, у них нет на то разумной причины. Когда Дуань Линтянь ушел с девушками, два ученика внутреннего круга проводили их сердитыми взглядами. Они чувствовали, как мир рушится на них. Раз их культивация теперь уничтожена, они обречены стать посредственными. Он возмущение и злости они яростно стиснули зубы, но собирать пролитое молоко уже поздно. Два ученика ревели в своих сердцах. «Я никогда не отпущу вас. Никогда». Наблюдатели наконец-то опомнились. С жалостью взглянув на двух учеников внутреннего круга, они вскоре разошлись. После употребления нескольких лекарственных пилюль, один из учеников сердито зарычал сквозь стиснутые зубы. «Я хочу, чтобы он и эти две суки сдохли. Мы должны найти способ отомстить за себя», — потребовал другой ученик, пока пламя мести яростно горело в его сердце. «Клянусь, я отомщу, иначе я не достоин быть человеком». Обменявшись тяжелыми взглядами, они вместе покинули город Скрытого Тумана и направились к восточному региону острова. С другой стороны, Дуань Линтянь повел Ли Фэй и Кэр на запад от города Скрытого Тумана. Они остановились только тогда, когда оказались над огромным лесом. «Молодой мастер, вы такой сильный!» Кэр с восхищением обратилась к парню. Как обычно, ее лицо раскраснелось от волнения. «Негодяй, как ты стал таким сильным? Я думала, что после стольких лет мы догнали тебя. Никогда не ожидала, что ты все еще оставишь нас позади». Ли Фэй горько улыбнулась, подумав о том, какими ребяческими были ее предыдущие мысли. «Молодой мастер, как вам удалось прожить все те годы?» — с любопытством спросила Кэр, поскольку ее очень интересовало, что с ним случилось за последние несколько лет. Ли Фэй тоже посмотрела на парня с тем же задетым интересом. В эти годы Дуань Линтянь замолчал, услышав их вопросы, а затем вздохнул. «С тех пор, как я потерял память, я лишь восстановил ее кусочки. Некоторые фрагменты еще не восстановлены. Я помню только, что я из южного региона внешних земель облачного континента, но свои истоки я не помню». Пока Дуань Линтянь говорил, Он выжидательно смотрел на девушек. «Я думаю, что память о нас должна принадлежать той части воспоминаний, которые еще не восстановились. Можете рассказать мне о нашем прошлом, может быть, я смогу что-то вспомнить». Парень бросил на девушек настойчивый взгляд. Он всегда хотел знать о своем прошлом, но никогда не мог вспомнить его. Теперь, после встречи с этими двумя девушками, которые казались ему знакомыми и любящими его, даже назвав себя его невестами, он хотел узнать о своем прошлом еще больше. Он хотел знать, как они познакомились, как они встретились и как они обручились. «Пусть сестра КР начнет. Вы познакомились раньше встречи со мной». Ли Фэй ободряюще посмотрела на КР. «Молодой мастер, впервые я встретила вас на улицах города Свежего Бриза. В самые мрачные дни, в самые беспомощные моменты моей жизни. Тогда, моя мать недавно умерла. Она была моей единственной семьей, так что мне даже казалось, что небо рухнуло. В то время у меня была только одна мысль, что бы ни случилось, я должна похоронить свою мать по всем почестям. Мама не получала удовольствия от своей жизни, когда была жива, поэтому я хотела, чтобы она страдала в посмертии. Ради своей матери я продавала себя на улицах, чтобы накопить ей на достойные похороны». Рассказывая историю, Кэр уже начала плакать. Затем она посмотрела на Дуань Лин Тяня и улыбнулась. «Именно тогда я встретила вас, молодой мастер. Вы первым согласились оплатить похороны моей матери, не оценивая мою внешность. С тех пор я поняла, что вы хороший человек. Поэтому после похорон я решила следовать за вами, даже если вы будете против. Как оказалось, я сделала правильный выбор. Когда мы прибыли в клан Ли из города Свежего Бриза, вы и ваша мама относились ко мне как к семье и очень заботились обо мне. С тех пор я считаю вас обоих своей единственной семьей в этом мире». Пока Кэр вела рассказ, в ее глазах вспыхнули далекие воспоминания. «После я продолжила жить с вами. Я стала свидетелем того, как вы поднялись до самого верха среди молодого поколения города Свежего Бриза. В дальнейшем старейшины порекомендовали вас с ученики клана Ли города Авторы, первоначальному клану, а не ответвлению. Там вы встретили сестру Фейер». Кэр помолчала, а затем повернулась к Ли Фэй. «Сестра Ли Фэй, можешь рассказать ему, что произошло дальше?» Ли Фэй начала свой рассказ. Глава 1276. Внезапная перемена. Они обе путешествовали вместе все время, когда разлучились с Дуань Лин Тянем. Перед разлукой у них не вышло даже попрощаться с парнем, о чем они часто сожалели в последующие дни. Затем Ли Фэй продолжила пересказывать воспоминания Дуань Лин Тяню. «В первый раз, когда я увидела тебя, ты участвовал в боевых соревнованиях клана Ли в городе Аврора». Она сказала ему, что когда они впервые встретились, у нее сложилось хорошее впечатление о нем. Впоследствии она продолжила свое с ним знакомство в городе Аврора. Ли Фэй не забыла упомянуть о существовании двух маленьких питонов. «Даже не думал, что у меня действительно произошло такое замечательное путешествие, когда я был молод», — вздохнул Дуань Лин Тянь в своем сердце после рассказов Ли Фэй. Пересказав воспоминания о городе Аврора, Ли Фэй продолжила: «После ты отправился в лагерь гениев армии Железной Крови и пробыл там некоторое время. Затем ты вернулся к нам, и мы вместе отправились в имперский город и поселились в доме». Затем Ли Фэй рассказала ему о своем опыте в имперском городе, включая время, которое он провел в Академии Паладинов, поместье Маркиза Божественной Силы, поместье клана Дуани императорской семье Королевства Красного Неба. Естественно, Ли Фэй рассказала только то, что знала сама. «В то время ты возглавлял армию Королевства Красного Неба и завоевал город соседнего королевства, не потеряв ни одного солдата. Ты был для них как бог войны. Почти все в Королевстве Красного Неба слышали о тебе», — сказала Ли Фэй, а ее глаза вспыхнули. Это был ее мужчина. Она так гордилась им. «На пике своей славы в Королевстве Красного Неба ты решил покинуть королевство и отправиться в имперское королевство Лазурного Леса. Сразу же ты присоединился к секте номер один из пяти крупнейших сект имперского королевства Лазурного Леса, секте Меча Семи Звезд. По пути в секту мы встретили малышку Золотце». Ли Фэй сделала паузу. «Малышку Золотце? Кого это?» Дуань Лин Тянь выглядел озадаченным. «Малышка Золотце, это мышка-демон. По твоим словам, это небесная мышь с нефритовыми глазами или что-то в этом роде», — ответила Ли Фэй. «Что? Небесная мышь с нефритовыми глазами?» Дуань Лин Тянь невольно изумился. Хотя он не помнил большую часть своих воспоминаний, он все еще знал кое-что о небесной мыши с нефритовыми глазами. Он понимал, что это могущественный демон, который мог легко пробиться к стадии боевого императора, когда созреет. И он встретил небесную мышь с нефритовыми глазами, но в скором времени Дуань Лин Тя не успокоился, потому что Ли Фэй двинулась дальше. А дальше в секте меча семи звезд случился крупный инцидент. В промежутке Ли Фэй также не забыла рассказать ему о других событиях, связанных с древних городом Вечности и как они встретились там с Чжан Шоу Юном и его женой Ван Цун. Наконец, Ли Фэй добралась до той части, где Кэр и она ушли с мастером Пика Алькаид, Цин Сян. Они думали, что проведут обычное празднование дня рождения, но никогда не ожидали, что останутся в секте Инь-Ян после. Секта Инь-Ян. Дуань Лин Тянь нахмурился. «Негодяй, ты знаешь о секте Инь-Ян?» – озадаченно спросила Ли Фэй. Кэр также изучала его с озабоченным выражением лица, поэтому спросила. «Молодой мастер, что с вами не так? Восстановленные воспоминания твердят мне, что я был в секте Инь-Ян. Однако, я не мог вспомнить, почему я пошел туда. Почему я не могу вспомнить даже сейчас?» Дуань Лин Тянь продолжал качать головой. Он всегда чувствовал, что та часть памяти, которую он восстановил, была неполной, и пробелы в памяти, кажется, касались самых важных и потаенных тем его жизни. «Молодой мастер, вы были в секте Инь-Ян?» Кэр невольно округлила глаза. «Да, верно». Дуань Лин Тянь кивнул. «В моих воспоминаниях, я, вроде бы, убил мастера Пика Ян из секты Инь-Ян, Ян Хуна, кажется. Его сын тоже был убит. Но почему я его убил?» Дуань Лин Тянь нахмурился, пытаясь вспомнить, что Ян Хун и его сын мертвы. Когда Дуань Лин Тянь сказал это, Ли Фэй и Кэр изумились. После первого шока на их лицах выражалось возбуждение. Ян Хун и его сын, их смертельные враги, они все еще помнили, что смогли сбежать из секты Инь-Ян, потому что их старшая Ян Сюэ пожертвовала своей жизнью. Ее поступок спас им жизнь. После этого, даже когда они направились на север и присоединились к долине Юхань, они хотели отомстить за свою старшую Ян Сюэ и своего мастера, потому что их раненого мастера подло убил Ян Хун. Однако и Ли Фэй, и Кэр никогда не ожидали, что смертельный враг, которого они отчаянно хотели убить, уже окажется мертв. Получается, что их жених уже отомстил за них. Нет, внезапно Ли Фэй, казалось, что-то вспомнила, отчего нахмурилась. «Сестра Фэйер, думаешь, что тогда нас искали и кричали подчиненные молодого мастера?» – спросила Кэр. Ли Фэй глубоко вздохнула. Наконец, Кэр поделилась с ней своими мыслями. Она все еще помнила, что когда Кэр и она скрывались после побега из секты Инь-Ян, кто-то искал их, упоминая имя их жениха. Однако они думали, что это ловушка, поэтому не показывались. Позже многие люди, включая верховного старейшину и двух заместителей мастера Пика Ян, летали и искали их, крича, что их жених, Дуань Лин Тянь, убил Ян Хуна и его сына. Тогда они тоже им не поверили. Они думали, что это Ян Хун и его сын сговорились выманить их. «Негодяй, когда ты пришел в секту Инь-Ян?» Ли Фэй глубоко вздохнула и задала вопрос. Как только Дуань Лин Тянь сможет сказать ей, когда он посетил секту Инь-Ян, она сможет подтвердить, сглупили они или же нет. «Полагаю, что...» Дуань Лин Тянь задумался, а затем поведал приблизительное время, когда он прибыл в секту Инь-Ян. Бум! На какое-то время Ли Фэй и Кэр остолбенели, как будто их ударил гром. Им потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока. «Сестра Фэйер, это действительно был молодой мастер», — противоречиво и немного грустно произнесла Кэр. «Мы разминулись на такую малость. Если бы мы не продолжали прятаться и показались, тогда уже могли воссоединиться с ним», — вздохнула Ли Фэй, сожалея о своем выборе. «Сестра Фэйер, ты же помнишь сложившиеся обстоятельства. Мы не могли позволить себе так рисковать в то время», — утешила ее Кэр. «Негодяй, поскольку ты пришел в секту Инь-Ян сразу после того, как мы ушли, и убил Ян Хуна и его сына, ты видел старшую Ян Сюэ?» — нетерпеливо спросила Ли Фэй у парня. «Значит, я пошел за ними в секту Инь-Ян?» Все это время Дуань Лин Тянь размышлял про себя. «Ян Сюэ?» — услышав вопрос Ли Фэй, Дуань Лин Тянь впал в замешательство. «А это кто?» После того, как Ли Фэй кратко описала черты Ян Сюэ, Дуань Лин Тянь понял, о ком речь. «Вы обе говорите той женщине. Она была уже мертва, когда я прилетел». «Мертва?» Несмотря на моральную готовность, Ли Фэй и Кэр не смогли удержаться от грусти, когда подтвердили предположение, которое не хотелось услышать. По щекам обеих потекли две полосы горьких слез. «Однако я сохранил ее тело в ледяном гробу, сделанном из 10 000 летнего льда. Когда я вспомнил о гробе, никто не мог понять, зачем я это сделал. Закончив фразу, он невольно вздохнул. Теперь мне понятно, что это связано с вами обеими. А пока девушки горевали и плакали, Дуань Лин Тянь внезапно застыл и нахмурился. В то же время он почувствовал легкое покалывание в глубине своего разума. Это покалывание заставило его непроизвольно задрожать. Одновременно он обнаружил, что в его сознании проносится множество фрагментарных воспоминаний. Те самые кусочки пазла, которых ему не доставало. Кусочков памяти оказалось просто неимоверно много. Он намеревался собрать их вместе, но это было очень трудно. Покалывание внезапно усилилось. Дуань Лин Тянь не выдержал и закричал. Он ощущал лишь раскалывающую головную боль, как будто его голову разрывали на части. Негодяй, молодой мастер. Ли Фэй и Кэр поразились, но немедленно прекратили оплакивать Ян Сюэ. Теперь они беспокоились о молодом человеке. После крика парня, в его голове произошла внезапная перемена. Он сильно дрожал, как будто с ним случилось что-то ужасное. В то же время его глаза стали тусклыми, как будто он превратился в живого мертвеца. Ли Фэй и Кэр мгновенно опешили. Они не знали, что произошло только что, поэтому не знали, почему он вдруг стал таким. На восточной стороне острова Скрытого Тумана, два ученика внутреннего круга, дантини которых уничтожил Дуань Лин Тянь, наконец-то добрались на своих двух до восточного региона острова Скрытого Тумана. Их дантини были уничтожены, и они потеряли всю свою первородную энергию, поэтому они не могли контролировать воздух и летать. Однако, за счет постигнутых глубокомыслий они быстро перемещались, поэтому быстро достигли места, где привыкли культивировать. Однако направились они не прямиком к своим резиденциям. В глубине души они ясно понимали, что больше не имеют права оставаться на острове Скрытого Тумана. Они вернулись с единственной целью – месть. Старший Чень всегда был развратным человеком. «Раз мы не можем получить этих двух сучек, тогда мы их уничтожим», – сердито произнес один из учеников внутреннего круга.